Ветер холодный, дождь в лицо. Я отвернуться не успею. И обжигаю, но не грею. Снимая старое пальто. Согреем руки у огня, протянем ночь, переболеем, переведем часы, успеем оставить что-то для себя. И думать только о хорошем, жить на старом.